Глава 5. Длинный узкий коридор завершался широким окном на дальней стене. Его освещали масляные лампы, отбрасывающие мягкий желтоватый свет. У входа в квартиру прямо перед нами стоял полицейский и, прислонившись к косяку открытой двери, смотрел в комнату. Табличка у него над головой гласила, что это и есть квартира номер 301. Чем ближе мы подходили, тем отчетливее я чувствовала запах меди и гнили. Джекоби шел впереди, и я заметила, что он замедлил шаг. Дойдя до полицейского, детектив остановился, склонил голову на бок и внимательно его осмотрел. Офицер резко обернулся на звук хлопнувшей двери, но, увидев нас, сразу же расслабился. Он смотрел, как мы приближаемся, однако не торопился пригласить нас войти. Он был аккуратно подстрижен, его форма была отглажена и накрахмалена. Воротник мундира стоял торчком, а пуговицы и значок сияли. Ботинки, скорее напоминавшие остроносые парадные туфли, чем грубые башмаки среднестатистического полицейского, были так начищены, словно принадлежали медной статуе, а не живому человеку. «Добрый день, офицер», — сказал Джекоби. «Марлоу ждет нас внутри. Не хотелось бы очень сильно опаздывать». «Нет, не ждет», — ответил полицейский, бесстрастно разглядывая Джекоби. В свете ламп я сделала вывод, что он всего на год-другой меня старше. Из-под форменной фуражки выбивались локоны чернильно-черных волос. Он повернулся и вежливо кивнул мне, встретившись со мной взглядом глубоких карих глаз. Смущенно улыбнувшись, он снова посмотрел на детектива. К моим щекам вдруг прилила краска, и я обрадовалась, что молодой офицер так быстро отвел глаза. «Ах, да», — ответил Джекоби, не сбавляя шага, — «но он все равно захочет с нами увидеться. Устроим ему сюрприз, он обрадуется». «Очень в этом сомневаюсь», — заметил полицейский. Он говорил с легким акцентом, в его речи слышались американские нотки, но в то же время было что-то и восточноевропейское. «Я вас знаю». «Правда?» — недоуменно переспросил Джекоби. «Да, вы детектив, вы распутываете...» Он на секунду замялся. «Особые дела. Инспектору Марлоу вы не по душе». «У нас с инспектором сложные отношения. Как ваше имя?» «Чарли Кейн, сэр. Можете звать меня Чарли». Старший инспектор сейчас опрашивает свидетелей дальше по коридору. Офицер отошел в сторону и открыл Джекоби путь в квартиру. «Я все о вас знаю. Вы помогаете людям. Вы помогли моему другу, пекарю с Маркет-стрит. Больше никто не смог ему помочь. Никто ему не верил. У него не было денег, но вы все равно ему помогли». «Антону? Он хороший пекарь. До сих пор оставляет мне свежий багет каждую субботу». «Поспешите, мистер Джекоби». Чарли осмотрел коридор, когда детектив проскользнул в квартиру. «А вы, мисс Рук?» — представилась я предельно профессионально. «Надеюсь, что голос не выдает моего смущения. Эбигейл Рук». «Что ж, мисс Рук, вы тоже хотите осмотреть квартиру?» «Я? Конечно. Да, я ассистирую мистеру Джекоби, точнее, собираюсь». Джекоби мрачно зыркнул на меня из глубины квартиры, но ничего не сказал. Я скользнула внутрь и тут же оказалась в облаке металлической вони. В квартире было всего две комнаты. В первой расположилась гостиная, где были небольшой диван, письменный стол, дубовый обеденный стол и простой деревянный буфет. Больше почти ничего не было, только на стене висела потускневшая картина с изображением парусника, а в рамке на письменном столе стоял небольшой портрет светловолосой женщины. Дверь в следующую комнату была открыта настежь, обнажая отвратительный источник вони. На полу лежало тело, под которым растеклась бордовая лужа. На мертвеце были простой жилет и накрахмаленная рубашка, заляпанные алым на груди, Жилет и рубашка были так изодраны, что было невозможно определить, где заканчивается ткань и начинается плоть жертвы. На этот раз мне и правда стало дурно. Но я призвала на помощь все свое упрямство, чтобы не лишиться чувств по-настоящему. Я заставила себя отвести глаза от кровавой сцены и последовать за детективом, который тем временем вернулся в первую комнату. Джекоби бегло осмотрел аскетичную гостиную. Обмотав палец концом длинного шарфа, он открыл буфет, затем заглянул под стол. Ненадолго задержавшись около письменного стола, выдвинул и задвинул обратно стул. Возле стола стоял и другой стул, который Джекоби изучил внимательнее, наклонился и осторожно коснулся пальцем прожилок на дереве. Пошарив в своих набитых карманах, детектив вытащил голубоватый пузырек и поднес его глазам, а затем взглянул на стул сквозь стекло. Он выпрямился и вернулся к жуткой сцене в спальне. Пузырек снова исчез у него в кармане. Я последовала за детективом, дыша сквозь ткань рукава, хотя это мне почти не помогало. Джекоби быстро осмотрел и эту комнату, проверил гардероб и заглянул под подушку, а затем снова повернулся к телу. Я попыталась изучить обстановку и запомнить, где и как лежали вещи покойного, но впоследствии у меня остались лишь туманные воспоминания об этом месте. Едва ли не против своей воли я взглянула на несчастного, распростертого на полу, и эта картина навсегда запечатлелась в моей памяти. «Скажите, мисс Рук», — начал Джекоби, опускаясь на колени возле жертвы, — «что вы заметили в первой комнате?» Я отвела глаза от тела и взглянула на дверь, пытаясь припомнить хоть что-то необычное. «Он живет очень скромно, точнее, жил», — неловко поправилась я. Пока я осматривалась по сторонам, мои мысли постепенно отошли от трупа и начали обретать форму. «Полагаю, он жил один. Однако у него, похоже, была возлюбленная. Ее фотография стоит в красивой рамке на столе. В буфете почти нет еды, но на столе много бумаг, а также современная печатная машинка, несколько ручек и, как минимум, одна свободная чернильница. Судя по печатным бланкам, его звали Артур Брак. Корзина полна смятых бумаг. Не удивлюсь, если он был писателем». Бросил Джекоби и взглянул на дверь. «Корзина?» Я попыталась прочесть его мысли, не глядя на тело. Что за детектив не смотрит в корзину для бумаг? Герои приключенческих рассказов всегда находили в корзинах важные улики. Да, она стоит возле стола. Джекоби снова обратился к телу. Приподняв уголок ковра, он заглянул под него. «А что насчет стульев?» «Стульев?» Я секунду подумала. «Точно. У стола стоят два стула. И если бы стул был один, не было бы ничего удивительного. Но второй...» «Должно быть, у него был гость». Я снова посмотрела в гостиную. «Да, второй стул взяли у обеденного стола. Кто-то сидел напротив него возле письменного стола. Поэтому вы и заинтересовались этим стулом. Странно, что они не сели за обеденный стол. Как думаете, о чем это говорит?» «Понятия не имею», — ответил Джекоби. «Все ли я перечислила? Может, вы заметили нечто, что я упустила?» «Конечно, заметил», — сказал детектив так обыденно, что за его тоном я даже не обратила внимания на то, как высокомерно это прозвучало. «Вы проигнорировали тот факт, что его гость не был человеком. Он, полагаю, в других обстоятельствах это и можно было счесть несущественным, но, учитывая состояние, в котором теперь пребывает несчастный, есть основания предположить, что это довольно важно». «Не был человеком?» — недоуменно переспросила я. «Точно так. На стуле остались следы явно магической ауры, а у тела их и того больше. Сложно сказать, кто именно здесь побывал, но существует и довольно старое, даже древнее». «Не переживайте, вы не могли всего этого заметить. Теперь расскажите, что вы думаете о теле». Я помедлила. «Он точно мертв», — сказала я, не желая снова смотреть на покойника. «Так, что дальше? Он явно потерял много крови после того, как я сглотнула, не отводя глаз от Джекоби, после того, как его разорвали». «Именно», — Джекоби улыбнулся мне, — «довольно проницательно». «Проницательно?» — удивилась я. «При всем уважении, сэр, это невозможно не заметить, на бедняге нет живого места». «Но странность ведь не в ране». «Не в ране? Неужели вы каждый день видите людей с распоротой грудью?» «Полагаю, детектив имеет в виду». Раздался новый голос с порога, и я заметила, что на слове «детектив», говоривший, споткнулся, словно сомневался, достоин ли Джекоби столь высокого звания. «Что гораздо большую загадку представляет собой кровь, которой здесь нет, чем та, что есть?» Я обернулась. В комнату вошел полицейский с двумя серебристыми шпалами на рукаве. Он сурово посмотрел на Джекоби. Висевшие у него на ремне тяжелые железные наручники ритмично позвякивали при ходьбе, пока офицер не остановился в нескольких шагах от тела. Его волевой подбородок был безупречно выбрит. Джекоби даже не поднял глаз. Он пошарил в карманах и продолжил осматривать тело сквозь всевозможные пузырьки и цветные линзы. «Вы совершенно правы, старший инспектор», — сказал он. «Этот ковер должен быть насквозь пропитан кровью, а на нем почти нет пятен, не считая тех, что находятся прямо рядом с торсом. Такое впечатление, что кровь с раны вытерли, вот здесь и еще здесь, будто кто-то взял полотенце и промокнул лишнее». Он сунул в карман вытянутый зеленоватый диск и поднялся на ноги. Себе под нос он добавил: «Только вот зачем вытирать тело, если собираешься бросить все вот так?» «Огромное вам спасибо за умозаключение, которым я уже пришел за час до того, как вы ворвались на место преступления», — произнес старший инспектор Марлоу. «А теперь, мистер Джекоби, назовите мне хоть одну причину, по которой мне не стоит заключать вас в камеру до самого конца расследования». «Что, вы бросите меня за решетку за дружеский визит?» «Именно. А еще за помехи следствию, незаконное проникновение». «Черт подери, да я уверен, что одна только ваша мерзкая шапка достойна отдельной уголовной статьи. Вы до сих пор не выбросили эту ветошь?» «Помехи следствию. Вы так называете бесплатное предоставление моих бесценных наблюдений?» «В тех наблюдениях, которые я и сам могу сделать, ценности мало». «Подождите, это ведь еще не все», — вмешалась я, и тотчас пожалела, что не сумела сохранить молчание. Он заметил кое-что еще. «О, давайте угадаю», — перебил меня старший инспектор. «Наш преступник...» — он сделал театральную паузу. «Не человек?» «Так и есть», — ответил Джекоби. «Как и грабители банка с Уинстон-стрит». «Вероятнее всего, это были не люди», — кивнул Джекоби. «Небольшой клан валлийских пикси». «А что насчет драки в таверне Микки?» «За тощего не поручусь, конечно, но здоровяк явно был троллем, как минимум наполовину». «А как же тот бакалейный призрак, который все переставлял товары по ночам?» «А ладно, тут я уже признал свою ошибку. Как мы выяснили, это была мисс Модди с Хэмптон-стрит, но не стоит забывать, что старушка с приветом...» Марлоу глубоко вздохнул, покачал головой и повернулся ко мне. «А вы у нас...» Представившись, я начала объяснять, что пришла по объявлению. Он опять меня перебил. «Еще одна?» — спросил он у Джекоби, а затем снова посмотрел на меня. «Вот вам мой совет, юная леди. Бегите от него, пока он не впутал вас в свои безумные дела. Это дело не женское. А теперь выметайтесь с места преступления, оба, чтобы я вас больше не видел. «Это вам не пьяная драка, убийство, вон!» Он обернулся и крикнул в коридор. «Детектив Кейн, довольно с меня идиотов на сегодня. Будто мне мистера Хендерсона было мало. Проводите этого джентльмена и юную леди к выходу». Марло отошел в сторону, и перед нами возник Чарли Кейн, который, потупившись, нервно теребил сияющие пуговицы своей униформы. «Как всегда было приятно с вами поболтать, Марлоу», — проходя мимо инспектора, любезно сказал Джекоби. Марлоу фыркнул. Я вслед за новым начальником вышла в коридор, и старший инспектор захлопнул за нами дверь. «А у него сегодня хорошее настроение», — заметил Джекоби. «О, Марлоу, превосходный старший инспектор», — ответил Чарли. «Нисколько не сомневаюсь», — сказала я. «Вы ведь детектив Кейн?» Полицейский смущенно отвел глаза. «Вообще-то младший детектив, мисс, если уж быть точным», — признался он. Улыбнувшись, он снова встретился со мной взглядом и продолжил. «Работать со старшим инспектором Марлоу — честь для меня. Он сегодня немного резок, это дело взял под личный контроль новый комиссар полиции, поэтому Марлоу и нервничает». «Кто такой Хендерсон?» — спросил Джекоби. «Кто?» — откликнулся Чарли. «Хендерсон. Марлоу упомянул его имя, сказал что-то об идиотах». «О, это, наверное, Уильям Хендерсон, квартира 313. Он странный. Мы подумали, что он располагает важной информацией, ведь он сказал, что рано утром услышал стоны, словно кто-то громко рыдал. Только вот инспектор спросил его о том, когда эти стоны прекратились, а мистер Хендерсон недоуменно посмотрел на него и сказал, что они не думали прекращаться. Он говорит, что нам стоит прислушаться. Мол, он отчетливо их слышит, неужели не слышим мы? Мы все прислушались, а слух у меня отменный». Но никаких звуков не было. Хендерсон утверждает, что плач такой громкий, словно рыдают прямо в этой комнате. Мол, займитесь уже этим. Он начал выходить из себя. Так что инспектор завершил допрос, заверив его, что мы во всем разберемся. Странный случай. «Интересно», — протянул Джекоби и пошел по коридору, смотря на номера квартир. Я поспешила следом. «Подождите!» — окликнул нас Чарли. «Я ведь сказал инспектору, что провожу вас к выходу». «И проводите?» — бросил Джекоби через плечо. «Проводите непременно, как вам и велено. Однако я не услышал, чтобы Марлоу сказал, когда именно нам следует уйти и по какому маршруту. Так что давайте сначала перекинемся парой слов с этим странным типом. Согласны? Странных типов я люблю. Вот мы и на месте». Джекоби отрывисто постучал в дверь квартиры 313. Последовала пауза. А затем дверь отворилась, и на пороге возник плохо выбритый мужчина с кустистыми бакенбардами и усталыми запавшими глазами. Он был в ярко-красной пижаме, а вокруг его головы был затянут кожаный ремень, плотно прижимавший к ушам две декоративные подушки. Маленькие кисточки, украшавшие одну из них, поколыхались и замерли, когда он посмотрел на нас из-под нахмуренных бровей. «Ну?» — буркнул он. Улыбнувшись, Джекоби протянул ему руку. «Полагаю, вы, мистер Хендерсон?» Глава шестая. Мистер Хендерсон сделал шаг назад и пропустил нас в квартиру, которая в точь-в-точь походила на квартиру жертвы, только здесь на месте письменного стола стоял потертый диван, а на обеденном столе в большой вазе лежали разноцветные фрукты. И, не подумав убрать подушки от ушей, мистер Хендерсон громко обругал полицейских, которые так и не заглушили шум, а затем опустился на диван и поморщился. «Мы не из полицейского управления», — сказал Джекоби и положил на стол узкий кожаный футляр, который достал из пальто. «Я оттуда», — вставил Чарли. «Большинство из нас не из полицейского управления», — поправился Джекоби. «Мистер Хендерсон, напишите, пожалуйста, стоны, которые вы слышите». Развязав кожаные завязки футляра, детектив раскатал его на столе. Послышалось тихое звяканье. Заглянув ему через плечо, я увидела в футляре три узких кармашка с какими-то металлическими инструментами. «Разве вы его не слышите?» — прокричал хозяин. «Может, проблема во мне?» «Прошу вас, опишите звук», — повторил Джекоби. «Он так такой...» Голос мистера Хендерсона смягчался с каждым словом, а глаза опускались все ниже. «Такой печальный...» «Мистер Хендерсон, уберите, пожалуйста, подушки», — велел Джекоби и вытащил маленький инструмент с двумя длинными зубцами. Мужчина снова посмотрел на нас. У него на глазах выступили слезы, а на лице вместо раздражения отразилась тоска. «Мистер Хендерсон», — повторил Джекоби, — «прошу, уберите подушки». Медленно подняв руки, Хендерсон снял с головы кожаный ремень. Подушки упали. Мужчина тотчас зажмурился и напрягся всем телом. Видимо, беззвучный вой снова атаковал его уши. «Откуда исходят стоны?» — серьезно спросил Джекоби. «Вы можете определить направление?» Из глаз Хендерсона покатились слезы. Он покачал головой. Не знаю точно, хотел ли он ответить «нет» или же прогнать надоедливый звук. Джекоби постучал зубцами инструмента по столу. Зазвенела чистая, ясная, долгая нота. Это был обычный камертон. Тело Хендерсона тотчас расслабилось, и он обмяк на диване. Всхлипнув, он изумленно посмотрел на детектива. Нота приятно звучала еще несколько секунд, постепенно затихая. Не дав ей погаснуть, Джекоби снова стукнул камертоном по столу. «А теперь?» — спросил он. «Я все еще их слышу», — пробормотал Хендерсон, в голосе которого слышалось облегчение вместе с недоумением. «Но гораздо дальше. Плач по-прежнему печален, прямо как...» Он снова всхлипнул и осекся. «Как что?» — мягко уточнил Джекоби, не сбиваясь с мысли. «Прямо как мама плакала на отцовских похоронах», — сдавленно сообщил Хендерсон, точь в точь, как она. Джекоби снова стукнул камертоном. «То есть голос женский?» — Хендерсон кивнул. «Теперь вы можете определить, откуда он доносится». Хендерсон сосредоточился и обратил глаза к потолку. «Сверху», — решил он. «Прямо сверху?» — спросил Джекоби. «Из квартиры над вашей». Хендерсон снова задумался, и Джекоби в очередной раз стукнул камертоном, чтобы ему помочь. «Нет», — ответил хозяин квартиры, — «немного, кажется, отсюда». «Прекрасно. Мы сейчас же займемся этим вопросом. Однако, пока вы сосредоточены, попробуйте вспомнить вчерашний вечер. Вы не заметили ничего необычного? Может, столкнулись с каким-нибудь незнакомцем на лестнице?» Тяжело вздохнув, Хендерсон растрепал примятые подушками волосы. «Кажется, нет. Ничего необычного. Ее голос...» «Что было до голоса? Может, вспомните что-нибудь?» Еще немного подумав, Хендерсон покачал головой. «Вряд ли. До этого наверху кто-то играл на скрипке. Там часто играют ближе к вечеру. Весьма недурно. Вечером кто-то стоял у окна в коридоре. Наверное, это грек из квартиры напротив. Он выходит на балкон курить сигары. Думает, его жена об этом не знает. Но он не слишком-то скрывается. Топает, как слон. Больше ничего необычного. Хотя...» «Да», — оживился Джекоби. «Был еще один звук. Такой... Не знаю даже, как описать». Он сердито нахмурился, пытаясь припомнить, что именно слышал. Джекоби снова стукнул камертоном, и Хендерсон глубоко задышал, сосредотачиваясь на воспоминаниях. «Такой металлический, звяк-звяк, вот такой. Наверное, это часы у него на цепочке звенели». Вскоре после этого начались рыдания. «Она была так печальна». «А огромное спасибо за содействие, мистер Хендерсон». Свободной рукой Джекоби свернул футляр и сунул его в карман пальто. Последний раз стукнув камертоном, он подошел ближе к Хендерсону. «Я за ним вернусь», — сказал он и протянул камертон хозяину. «Но пока он вам нужнее». Хендерсон осторожно взял инструмент из рук детектива, держа его за основание, чтобы не оборвать кристально чистую ноту. Его глаза, такие же красные, как пижама, светились благодарностью. Он кивнул, после чего Джекоби несколько неловко потрепал его по плечу и вышел в коридор. Когда я покинула квартиру, Джекоби уже изучал окно в конце коридора. Он открыл щеколду, закрыл ее и открыл снова, затем ощупал раму. Снаружи виднелся очень узкий балкон, на котором стоял горшок с землей, где, вероятно, рос цветок, пока не ударили морозы. Не успела я спросить, заметил ли он что-нибудь необычное, как он пошел по коридору в противоположном направлении. Мы с Чарли поспешили за ним, тихо миновали закрытую дверь 301-й квартиры и вышли на лестницу. «Интересно, сколько над нами этажей?» — пробормотал Джекоби, поднимаясь по ступенькам. «Должно быть всего один», — предположила я. В фойе было 4 ряда почтовых ящиков, а номера квартир начинались на цифры с 1 до 4. «Так что, если здесь нет мансарды...» Тут я замолчала. Мы дошли до площадки. Перед нами действительно оказалась еще одна дверь в коридор. Джекоби повернулся ко мне и наклонил голову на бок. «Почтовые ящики?» — спросил он. «Да, в фойе...» Уголок его губ приподнялся в довольной ухмылке. «Тонкое наблюдение, мисс Рук, очень тонкое». «Вы считаете? Как ни странно, мне очень хотелось произвести хорошее впечатление на странного нового начальника. Это поможет расследованию?» Усмехнувшись, Джекоби повернулся к двери и взялся за ручку. «Ничуть, но наблюдение очень тонкое. Очень». Глава 7. Четвертый этаж комплекса апартаментов «Изумрудная арка» почти ничем не отличался от третьего. Грязные масляные лампы давали тусклый свет, которого не хватало, чтобы осветить помещение должным образом. Джекоби подошел к квартире номер 412 и громко постучал в дверь. «Что именно мы ищем?» — шепотом спросил я у начальника, пока мы ждали на пороге. За дверью раздались шаркающие шаги. «Не знаю», — ответил Джекоби, — «но очень хочу это выяснить. А вы?» Дверь открыл мужчина среднего возраста, одетый в нижнюю рубаху, брюки со стрелками и с подтяжками. В руках он держал влажное полотенце, на подбородке виднелись островки крема для бритья. «Да», — сказал он. Джекоби с ног до головы осмотрел хозяина квартиры. «Простите, мы ошиблись дверью», — объявил он. «Вы явно просто человек». Не говоря более ни слова, он оставил озадаченного хозяина в одиночестве. Когда Джекоби отрывисто постучал в квартиру 411, дверь открыла женщина. На ней было простое белое платье, аккуратно застегнутое до самой шеи, а ее рыжие волосы были уложены в тугой пучок. «Здравствуйте, в чем дело? Я уже сказала, что ничего не видела», — немного раздраженно произнесла она с явным ирландским акцентом. «Просто женщина», — заключил Джекоби после очередного беглого осмотра. «Бесполезно. Прошу прощения». Он развернулся на каблуках и подошел к квартире номер 410. Женщина, которой такое обращение пришлось не по вкусу, вышла в коридор. «И что вы хотите этим сказать?» — спросила она. Я постаралась слиться со стеной, когда она подлетела к детективу. Чарли вдруг проникся живым интересом к носкам своих блестящих туфель. «Просто женщина?» — повторила ирландка. «Нет в этом ничего простого. Довольно я нагляделась на таких, как вы. Все только и рассуждают о слабом поле. Сам тощий, как щепка, а туда же. Может, проверим, кто из нас слабее?» «Я просто хотел сказать, что сейчас от вас никакого толка», — бросил Джекоби, даже не оборачиваясь. Чарли покачал головой. «Я образованная женщина, сиделка и медсестра», — взвилась хозяйка квартиры. «Да как вы смеете?» Джекоби наконец повернулся. «Мадам, уверяю вас, я лишь хотел сказать, что у вас нет ничего особенного». Я закрыла лицо ладонью. Женщина густо покраснела. Джекоби улыбнулся ей. Уверенно, ему казалось, что это лишь любезная улыбка после вполне логичного объяснения. Похоже, он намеревался забыть об инциденте, списав его на недопонимание. Однако он, очевидно, не был готов получить увесистый удар в лицо. Это была не символическая женская пощечина. Удар был так силен, что детектив развернулся, отлетел к стене и сполз по ней на пол. Женщина гневно уставилась на него. «Ничего особенного! Просто женщина! Я Мона О'Коннор из славного рода О'Конноров, который берет начало от королей и королев Ирландии. Да во мне столько силы, что никчемному созданию вроде вас со мной уж точно не потягаться! Что вы на это скажете?» Джекоби, пошатнувшись, сел. Осторожно пошевелив челюсть, он взглянул на свою противницу. В его серых глазах, подобно тучам перед грозой, забегали мысли. «О'Коннор, говорите?» «Верно. Вам еще и ирландцы не по душе?» Мисс О'Коннор стиснула зубы и строго посмотрела на Джекоби, ожидая, осмелится ли он сознаться в своих предрассудках. Но детектив поднялся на ноги, отряхнул пальто, содержимое карманов при этом зазвенело, возвращаясь на место, и закинул шарф за плечо. «Приятно познакомиться, мисс О'Коннор. Полагаю, у вас есть сожительница». Гнев Моны поубавился. Она взглянула на нас с Чарли, увидела на наших лицах такое же недоумение и снова посмотрела на детектива. Он ответил ей невинной, любопытной улыбкой. Левая сторона его лица покраснела, на щеке проступили очертания четырех изящных пальцев. Он повел себя ровно так, как не подобает мужчине, которому только что дали пощечину. «Может, с вами живет престарелая родственница?» — предположил он, как ни в чем не бывало. «Или подруга семьи? Рискну предположить, вы помните ее с детства». Мона побледнела. «Она уже в возрасте, ну, нельзя сказать, сколько точно ей лет», — продолжил Джекоби. «Сколько вы себя помните, она всегда была рядом, но в воспоминаниях она кажется вам такой же старой, как и сейчас». Мона стала белее мела. «Но как вы?» — начала она. «Меня зовут Джекоби, и я с удовольствием познакомлюсь с ней, если вы, конечно, не возражаете», — заявил он. Брови Моны сдвинулись, но ее решимость явно пошатнулась. «Я обещала матушке, что позабочусь о ней. Даю вам слово, я не причиню ей вреда. У нее как раз очередной приступ, послушайте, я прошу прощения за это недоразумение, но думаю, вам лучше прийти в другой раз». «Мисс О'Коннор, я уверен, что на карту поставлены жизни людей, так что сейчас для нашей встречи самое время. Обещаю, я сделаю все, что в моих силах, чтобы облегчить ее страдания. Позволите нам войти?» Мисс О'Коннор, воинственность которой как ветром сдуло, подошла к своей открытой нараспашку двери. Секунду помедлив нерешительности, она в конце концов отступила в сторону и жестом пригласила нас войти. Квартира была спланирована точно так же, как и две другие, но оказалась при этом чище и просторнее. Сквозь белые занавески в комнату струился мягкий свет. Обеденный стол был накрыт простой коричневой скатертью. На ней лежали кружевные салфетки, стояла ваза со свежими цветами, рядом белый фарфоровый тазик и кувшин. Маленький, но мягкий диван был покрыт толстым вязаным пледом. В углу было деревянное кресло-качалка. Комната казалась уютной, хотя внизу в такой же обстановке развернулась жуткая сцена. «Присаживайтесь», — сказала Мона. Я с благодарностью приняла ее приглашение. Утонув в диванных подушках, я почувствовала, что холодные утренние прогулки не пройдут для моих ног незаметно. Офицер Кейн вежливо поблагодарил хозяйку, но остался стоять у двери. В светлой комнате я впервые смогла его хорошенько разглядеть. Он был действительно довольно молод для детектива и даже для младшего детектива. хотя держался с достоинством и был весь внимание, его темные брови выдавали легкую неуверенность. Время от времени он расправлял плечи, словно пытался справиться с желанием скрыться из вида. Чарли Кейн встретился со мной взглядом и тут же отвел глаза. Я поспешно отвернулась к Джекобе и хозяйке квартиры. «Мисс О'Коннор тихо подошла к двери в спальню». Джекоби последовал за ней, на ходу снимая вязаную шапку. Я подалась вперед, пытаясь заглянуть внутрь. В комнате едва хватало места для двух кроватей, одной тумбочки между ними, на которой лежали потрепанная книга и серебряный гребень. Одна кровать была пуста и заправлена, как в больнице. На другой лежала женщина с длинными белыми волосами, одетая в светлую ночную рубашку. Она откинулась на подушке и чуть раскачивалась из стороны в сторону. Больше я ничего не увидела. Мона и Джекоби вошли в комнату и встали прямо перед ней. «У нас гость», — сказала Мона, — «мистер Джекоби, верно?» «Это миссис Морриган». «Миссис Морриган, конечно же», — тихо сказал Джекоби и опустился на колени возле старушки. «Здравствуйте, миссис Морриган». «Для меня честь встретиться с вами. Вы меня слышите?» Я подвинулась на диване, чтобы разглядеть старушку рядом с Джекоби. Она была худая, со светлой кожей и серебристо-белыми волосами. Но мое внимание привлекло выражение ее лица. Седые брови печально изогнулись, а тонкие поджатые губы дрожали, когда она глубоко вздыхала. Затем старушка запрокинула голову и открыла рот в беззвучном плаче. От жалости к несчастной страдалице у меня сжалось сердце. Ее челюсть дрогнула, она выдохнула, и я услышала всепоглощающую тишину. Старушка снова медленно вдохнула, и будто все ее тело излилось новым криком, но с ее изящных губ не сорвалось ни малейшего звука. У меня по спине пробежал холодок. Помимо очевидной странности, этого зрелища было в беззвучных рыданиях женщины и что-то более тревожное. Меня захлестнула волна печали и ужаса. Неужели Джекоби так и жил? Неужели он за каждой дверью встречал лишь смерть, отчаяние и безумие? «Порой с ней такое случается», — объяснила Мона почти шепотом. «Так было всегда. Она не может контролировать эти приступы. Это похоже на судороги». Но ни в одной из своих медицинских книг я ни о чем подобном не читала. Дома приступы не повторялись неделями, даже месяцами. Здесь ей должно было стать лучше, но мы и недели не прожили в этой квартире, как... Так плохо ей еще не было. Она страдает со вчерашнего дня. «Со вчерашнего дня?» — переспросил Джекоби. «Да, приступ начался вчера». «Рано утром и не прекращался всю ночь». Миссис Морриган содрогнулась, когда воздух снова покинул ее легкие. На мгновение она открыла глаза и посмотрела на Джекоби. Она протянула ему свою слабую руку, и он осторожно взял ее в свою. Это был, пожалуй, его самый человечный поступок на моей памяти. Затем глаза старушки снова закрылись, и начался новый цикл беззвучных рыданий. Джекоби наклонился и прошептал что-то на ухо несчастной. Мона встревоженно смотрела на него. Миссис Морриган снова открыла глаза и угрюмо кивнула детективу. Она продолжила беззвучно кричать, но ее тело немного расслабилось на подушках. Джекоби аккуратно положил ее руку на кровать и поднялся на ноги. «Спасибо», — сказал он и вышел в гостиную. Мона последовала за ним и бесшумно закрыла за собой дверь. Детектив откинул с лба свои темные непокорные локоны и снова натянул шапку. «Что вы ей сказали?» — спросила Мона. Джекоби помедлил с ответом. «Ничего особенного. Мисс О'Коннор, спасибо, что уделили нам время. Боюсь, сейчас я не могу помочь миссис Морриган, но если вас это утешит, к вечеру приступ прекратится». «К вечеру?» — повторила Мона. «Вы в этом так уверены?» Переступив порог квартиры, Джекоби обернулся. Я поднялась с дивана и вслед за ним выскользнула в коридор. «Да, я вполне уверен. Позаботьтесь о своей пациентке, мисс О'Коннор. Хорошего вам дня». Мы успели выйти на лестницу, когда она закрыла за нами дверь. Я и Чарли тотчас набросились на Джекоби с расспросами. Что он сказал, что это за приступ, и откуда ему знать, что к вечеру приступ пройдет? Это не приступ. Она причитает и перестанет сегодня, потому что к завтрашнему утру мистер Хендерсон уже умрет. Голос Джекоби был бесстрастен. В нем слышался разве что скромный намек на интерес, который был сродни интересу ботаника к редкой орхидее. «Миссис Морриган. Банши». Слово висело в воздухе, пока мы спускались по ступеням. «Причитает?» — спросил Чарли. «Она Банши?» — выпалила я. «Это старушка? Она и есть наш убийца?» «Наш убийца?» Джекоби остановился на площадке и повернулся ко мне лицом. Я замерла. «Ради всего святого, как вы пришли к такому заключению?» «Вы ведь сами так сказали. Квартиру жертвы посетил не человек, какая-то древняя сущность, а банши — это ведь их крики убивают. Разве они не убивают криком?» Мои слова будто скользнули в густую тень, смущенные соседством со мной. Когда Джекоби взглянул на меня, в его глазах не было злобы, но читалось сожаление. Так смотрит на глупого щенка, который свалился с кровати, гоняясь за собственным хвостом. «Значит, она не наш убийца?» «Нет», — отрезал Джекоби. «Что ж, хорошо», — пробормотала я. «Причитание», — сказал Джекоби, поворачиваясь к Чарли, — «это способ оплакивания покойников». Он пошел вниз по лестнице, продолжая объяснение. «По традиции женщины-плакальщицы плачут по покойнику на ирландских похоронах. Говорят, у нескольких семей плакальщицами выступали феи. Эти феи происходили из потустороннего мира и назывались женщинами с другой стороны, что по-ирландски звучит как банши. Они были преданы тем семьям, которые выбирали и исполняли самые печальные песни, когда умирал любой из представителей рода, даже если смерть настигала его далеко от дома, и вести о трагедии не успевали долететь до его близких. Как вы, должно быть, уже догадались, семейство мисс О'Коннор было из тех привилегированных родов, которым прислуживали банши». Джекоби резко остановился, чтобы осмотреть истертое дерево ступеней. Чарли шел по пятам за детективом, а потому ему пришлось схватиться за перила, чтобы не налететь на склонившуюся перед ним фигуру. Столь же быстро поднявшись, Джекоби пошел дальше. Он что-то искал на ступеньках, но по ним изо дня в день ходили все жильцы этого здания, и я сомневалась, что ему удастся обнаружить хоть сколько-нибудь важные улики. «На чем я остановился?» — спросил детектив. «На банши», — подсказал ему Чарли. «Они оплакивали членов семьи и дома, даже если те умирали далеко». «Точно. Так вот, звук плача банши стал знамением смерти. Приверженные своему делу, с годами банши становились все более чуткими. Они стали предвидеть смерть при ее приближении. Вместо того, чтобы причитать для оставшихся родственников покойного, банши начали петь свои ужасные песни самому обреченному. Они по-прежнему тесно связаны со своими семьями, но их сила возросла и распространилась на всех, кто находится рядом. Любой несчастный, дни которого сочтены, может услышать зловещий плач, особенно если он обречен на насильственную и безвременную смерть». Несчастные путники, слышавшие этот плач, понимали, что смерть уже не за горами. Поэтому их стали опасаться и презирать, хотя раньше уважали и любили за оказываемые услуги похоронного плача. Однако сами банши не представляют опасности, им просто приходится выражать людскую боль и печаль. Я вспомнила лицо миссис Морриган и вдруг устыдилась своего поспешного обвинения. Я обрадовалась, что Джекоби проявил к ней нежность и поняла, что он дал ей то немногое, что мог дать, свою благодарность. «К счастью, мы с вами не слышим плач банши», — продолжил он. «Он предназначен не нам. Хендерсон слышит его, поскольку банши плачет по нему. И по нему одному. Полагаю, в преддверии своей безвременной кончины его слышала и наша жертва из 301-й квартиры. Миссис Морриган не успела даже сделать передышку между причитаниями». Мы повернули на последний пролет, и лестницу залил яркий свет, струящийся из фойе. Как нам ему помочь? Вдруг спросил Чарли, если к мистеру Хендерсону идет убийца, не можем же мы просто ждать, когда негодяй сделает свое дело? Может, его перевести в безопасное место, приставить к его двери часовых? Джекоби вышел в фойе. Полуденное солнце стояло высоко в небе. Облака накрыли занесенный снегом мир, белизна которого слепила глаза. «Если так вам будет легче, можете попытаться. Но толку от этого не будет. Если он слышит плач банши, судьба мистера Хендерсона уже решена». Глава восьмая. Джекоби замотал свой шарф и открыл дверь комплекса апартаментов «Изумрудная арка». Я последовала за детективом, и Чарли быстро выступил вперед, чтобы придержать мне дверь. Любопытных зевак на улице стало больше, поэтому полицейские принесли несколько козел и организовали оцепление. На тротуаре старший инспектор Марлоу говорил с миловидной девушкой со светлыми локонами, по ее щекам катились слезы. Высморкавшись в носовой платок, она всхлипнула. Я держалась молодцом, не подпуская ни страха, ни жалости, ни ужаса, но от неприкрытых страданий этой девушки мне стало не по себе. Я постаралась взять себя в руки. Марлоу не пытался успокоить девушку, но внимательно слушал ее, листая страницы маленькой записной книжки в кожаном переплете, время от времени кивал и делал новые пометки. Похоже, растрогать старшего инспектора было непросто. Он бы прекрасно вписался в детективные рассказы из моих журналов. Марлоу держал записную книжку на манер щита, защищая себя от человеческой трагедии. «Интересно, почему Джекоби не пользовался записной книжкой? Я вдруг подумала, что без нее и детектив не детектив». Чарли Кейна больше заинтересовал блестящий черный экипаж, который двигался по мостовой. В какой-то момент экипаж остановился, и кучер попытался прогнать с дороги пешеходов. Ньюфидлем рос и развивался, и на улицах, некогда спроектированных для маленького и тихого городка, теперь то и дело возникали заторы. К тому же слухи разлетались быстро, потому на улице, несмотря на присутствие полиции, собралось немалое количество зевак, желавших увидеть драму своими глазами. «Я ценю вашу помощь, сэр, но теперь все же вынужден попросить вас уйти», — сказал Чарли, махнув рукой в сторону экипажа. «Это личный экипаж комиссара Свифта. Раз уж он решил самолично приехать на место преступления, не стоит сомневаться, что настроение инспектора Марлоу скоро испортится». «Любопытно», — заметил Джекоби. «Комиссар не на шутку заинтересовался этим делом. Уверен, Марлоу уже расследовал убийство самостоятельно». «Ничего любопытного», — ответил Чарли, которому по мере приближения экипажа становилось все более неловко в нашем присутствии. «Мэр назначил комиссара Свифта на должность всего несколько месяцев назад. Первым делом комиссар повысил планы и удвоил количество уличных патрулей. Он пытается пробиться в политику, поэтому его волнуют показатели раскрываемости и собственный имидж. Ходят слухи, что Артур Брак обеспечивал ему информационную поддержку в «Кроникл», поэтому Свифт и расстроился». «Вы хотите сказать, что жертва работала в газете?» «Верно. Он был репортером, в основном писал о политике, освещал местные новости». «Но теперь, сэр, вам уже точно пора». Джекоби взглянул на экипаж, который как раз остановился возле Марлоу. Инспектор прервал свой разговор с плачущей блондинкой, подошел ближе и вытянулся в струнку возле дверцы. Девушка растерянно посмотрела по сторонам, после чего другой офицер увел ее прочь. Я поняла, что ее лицо мне знакомо. Именно ее фотография стояла в квартире убитого. Меня снова захлестнули эмоции, я с трудом сглотнула появившийся в горле ком. «Хорошо, спасибо, детектив, вы нам очень помогли», — сказал Джекоби. Кивнув младшему детективу, он поспешно скрылся за углом здания. Я махнула Чарли на прощание рукой, и от его улыбки мои щеки вдруг снова порозовели. Развернувшись, я бросилась за Джекоби и чуть не столкнулась с ним, когда завернула за угол. Прислонившись спиной к кирпичной стене, он внимательно следил за происходящим. «Что вы делаете?» — спросила я, после чего огляделась и скрылась в тени вместе с детективом. Широкий переулок шел от изумрудной арки к невысокому кирпичному зданию, от которого несло рыбой. У стены напротив стояли мусорные баки и старые ящики, но их было недостаточно, чтобы при необходимости надежно скрыть нас от посторонних взглядов. Прямо над нами на каждом этаже виднелся узкий балкон. «Что ж, мисс Рук, полагаю, вам пора», — сказал Джекоби, осматривая переулок и даже не встречаясь со мной глазами. «Я похолодела. То есть на работу вы меня не берете?» «Что? С чего вы взяли?» Детектив подошел к груди старых коробок и выбрал одну с крупным красным логотипом в виде рыбы, нарисованным на деревянном каркасе. Он положил коробку под ближайший балкон и выбрал еще парочку. Сложив их простой пирамидой, он задрал голову. «Если вас не отпугнули утренние события, работа ваша, по крайней мере, временно. Назовем это испытательным сроком». После постигшего меня разочарования я не сразу обрадовалась его словам. «О, я согласна, мистер Джекоби», — сказала я, а потом, подумав, добавила. «А каковы будут мои обязанности?» «Прекрасно. Вы начали задавать верные вопросы», — пробормотал он, ставя друг на друга еще 3-4 ящика. «Вы будете вместе со мной осматривать места преступлений, как сегодня, и замечать детали, которые могут быть полезны. Я буду надиктовывать вам добытые сведения, чтобы вы печатали их и подшивали к делам. Соединяя фрагменты мозаики, я буду использовать вас в качестве слушателя-референта. Мне лучше думается вслух, но самим собой я предпочитаю лишний раз не говорить. У меня от этого мигрени. В остальное время вы просто будете выполнять мои мелкие поручения, заполнять счета, выписывать чеки и прочее. Еще вопросы есть?» «Почему вы передумали?» — вырвалось у меня. «Насчет чего?» «Сначала вы сказали, что я с этой работой не справлюсь. Что заставило вас передумать?» Джекоби отложил все ящики и заглянул мне в глаза, прежде чем ответить. «Марлоу — хороший человек и компетентный следователь, но он замечает то, что замечают и все остальные. Все необычное. Он замечает пятна крови и безумцев в красных пижамах. Я вижу вещи и того необычнее, которые не видит больше никто. Но вы замечаете почтовые ящики, мусорные корзины и людей. Человек, который видит обычные вещи, весьма необычен, Эбигейл Рук. Еще вопросы?» «У меня остался лишь один вопрос к детективу. Почему у вас нет записной книжки?» — спросила я. «Записной книжки?» «Да, чтобы записывать зацепки и другие сведения. По-моему, для детектива она ужасно полезна. У Марлоу такая есть. В кожаном переплете открывается вертикально. От такой книжки я бы не отказалась. Нам стоит их раздобыть. Тогда мы будем больше походить на настоящих детективов». «Во-первых, — вздохнув, сказал Джекоби, — хороший детектив обычно не хочет походить на настоящего. И во-вторых, сама по себе ваша идея не так уж и плоха, но я пользовался записными книжками и пришел к выводу, что они совершенно бесполезны. Я отдавал их своим ассистентам, чтобы те перепечатывали информацию на машинке, но никто из них не мог разобрать мой почерк. Один даже бесцеремонно заявил, что я пишу, как курица лапой. В таком случае вы можете зачитывать свои записи, чтобы я их копировала, можете просто использовать их для справки. Это мне не подходит». «Почему?» «Потому что курица и то пишет лучше. Я и сам едва могу прочитать собственные заметки. По-моему, гораздо проще отказаться от этой идеи. В конце дня я могу надиктовывать вам свои находки в уютном кабинете». «Ну, а я все же куплю себе такую книжку. Мне кажется, она добавит мне шика. А еще куплю лупу. С лупой я сразу почувствую себя детективом». «У меня есть несколько луп, но зачем вам чувствовать себя детективом? Я нанимаю вас на место ассистента, а не детектива. Лупа поможет вам почувствовать себя ассистентом? Если да, я с удовольствием одолжу вам одну из своих, как только вы освоитесь на новом месте». «Не поймите меня неправильно, сэр, но вам под силу омрачить любую радость», — сказала я и застегнула пальто, ежась на холодном ветру. «На этом все?» «Для вас, да. А мне нужно еще кое-что изучить», — ответил детектив и снова осмотрел переулок. «Встретимся в моем кабинете. Полагаю, вонь уже рассеялась. Осмотритесь там, только не упадите в пруд. Глина, на удивление, скользкая». «Я не заметила пруд, он на заднем дворе». «Нет, на третьем этаже, вы его не пропустите». Джекоби поставил ногу на нижний ящик и быстро достиг вершины самодельной лестницы. «Погодите, что вы делаете?» Я обеими руками придержала верхний ящик, заметив, что пирамида вот-вот рухнет. Джекоби схватился за металлические перила узкого балкона и потянулся. «Мне нужно еще раз навестить квартиру номер 301. Если Артур Брак был репортером и готовил очередную статью, а затем получил дыру в груди и не досчитался нескольких стаканов крови...» Детектив не закончил свою мысль. «Конечно!» — подхватила я. «Возможно, его убили из-за того, о чем он писал. Но почему вы не хотите, чтобы я пошла вместе с вами?» «Потому что...» Джекоби поставил одну ногу на тонкие металлические перила и полез на следующий балкон, царапая ботинками кирпичную кладку. «Вы провели со мной все утро, но не упали в обморок, не поколотили меня и не превратились в водоплавающую птицу. Я очень надеюсь, что так и останется, во всяком случае, в первый ваш день на работе». «Вот оно что». Ответила я, начиная понимать, что проще смириться с тем, что говорит детектив, чем требовать от него объяснений. «Тогда увидимся у вас в кабинете». Джекоби залез на балкон третьего этажа и принялся открывать окно. Вдруг он замер, внимательно посмотрел на подоконник и что-то пробормотал. «Что там?» — крикнула я. «Ничего, это окно в конце коридора. Я вижу дверь мистера Хендерсона». Он полностью открыл окно и просунул ногу внутрь. «Не попадитесь!» — громким шепотом сказала я. «Кстати», — заметил Джекоби, — «у меня в кабинете стоит банка с надписью «Залог». Если я до вечера не вернусь, принесите ее в участок на Мейсон-стрит, хорошо? Я обычно сижу в первой или во второй камере. Спасибо заранее. Увидимся!» Джекоби исчез в окне, и меня охватило знакомое чувство. До этого момента события дня оказались мне необычными и на редкость примечательными, но бросали меня уже не впервые. В этом отношении я была весьма и весьма опытна. Мой отец пользовался огромным уважением в определенных научных кругах, из-за чего постоянно бывал в командировках. Конечно, со мной оставалась мама, но ее амбиции ограничивались выбором зонтиков и рецептами сэндвичей. Наверное, большинство маленьких девочек предпочли бы наряжаться вместе с мамой, а не знакомиться с работой отца, но им не повезло родиться в семействе бесстрашного Дэниела Рука. Для него работать означало ездить по экзотическим местам с группой отважных искателей приключений, одетых в хаки. Не могу сосчитать, сколько раз я просила его показать мне настоящие раскопки, но все было тщетно. Пока он исследовал пропавшие цивилизации, раскапывал кости до исторических чудищ, я исследовала сад и полола грядки, получая по 2 пенни на сладости. Но теперь я была не в мамином саду. Я стояла под балконом в переулке, где пахло помоями и тухлой рыбой. Голова кружилась от переизбытка впечатлений. На этот раз все было иначе. За последний час на мою долю выпало больше приключений, чем за всю жизнь дома и в заграничных странствиях. Инспектор Марлоу говорил прямо как мой отец. «Это дело не женское», — сказал он. Но Джекоби взял меня в самое пекло и даже несколько раз спросил мое мнение. Из-за этого я с нетерпением ждала следующего шанса поработать с этим чокнутым детективом. Пожалуй, мне не стоило обижаться, что меня услали подальше от греха, ведь мне вот-вот предстояло столкнуться с новыми трудностями. Я вернулась на улицу и обдумала варианты. Кратчайший путь к странному дому на Авгур-Лейн лежал мимо полицейской баррикады. Решив, что Марлоу вряд ли заметит меня и в любом случае не станет возражать, если я просто пройду рядом, я стала пробираться сквозь толпу зевак, держась как можно ближе к зданию и посматривая на окна в поисках силуэта моего странного нового начальника. Так и не заметив его, я понадеялась, что Джекоби быстро покончит с делом. Старший инспектор Марло уже шел к двери, его наручники отбивали четкий ритм. В ногу с ним шагал еще один человек, должно быть, комиссар полиции. На нем был дорогой костюм, который многое мог рассказать. Он был чуть старомоден и несколько напоминал полицейскую форму. Длинное угольно-черное пальто украшали военные палеты и красный кант. На голове у комиссара красовался красный бархатный котелок, поля которого были чуть шире обычного. За темную ленту было заправлено яркое перо. Комиссар держал в руке блестящую металлическую трость и шел, выпятив грудь и высоко подняв голову. В целом он выглядел чуть-чуть менее броско, чем кричащий рекламный щит с огромными буквами «Я лучше тебя». Он был слишком помпезным во всем. Его подводила только походка. Длинное пальто и плотная стена зевак сначала скрывали от меня его ноги, но, оказавшись ближе, я заметила, что идет Свифт как-то странно. Мало того, что он слишком наваливался на трость, которая явно служила не только модным аксессуаром, он еще и не сгибал колени. Выйдя к оцеплению, я, наконец, все разглядела. Комиссар носил ортезы, которые были выкрашены в черный цвет и почти сливались с его брюками. Когда он проходил мимо меня, я заметила на одном из них тусклый солнечный блик. В Германии я уже видела ортезы на ногах у маленького мальчика, хотя в Соединенных Штатах полиомиелит встречался довольно редко. Европа уже страдала от полномасштабной эпидемии. Демонстрируя то ли силу, то ли гордость, комиссар не показывал свою слабость и шел быстро, несмотря на увечья. Марлоу то и дело отставал от него. «Такое впечатление, что вы не понимаете, инспектор», — негодовал комиссар Свифт, и в его низком голосе слышались нотки гнева. «В моем городе, прямо у меня под носом, вы хоть представляете, что сделают ребята Спейда, если я в такой момент заявлю о своем выдвижении? Я хочу, чтобы подозреваемые сидели в камерах, желательно еще со вчерашнего дня». Тирада прервалась, когда Свифт неловко переступил порог здания, попутно отбросив руку Марлоу, который инстинктивно попытался ему помочь. Почувствовав себя виноватой, я все же обрадовалась, поняв, что времени у Джекоби гораздо больше, чем я ожидала. Комиссару только предстояло подняться на третий этаж. С этой мыслью я вышла из плотной толпы и по холодным мощеным улицам направилась обратно на Авгур-Лейн. Глава 9. Когда я добралась до дома номер 926 по Авгур-Лейн, солнце зависло прямо у меня над головой, а снег отступил в густую тень самых узких переулков. Я уверенно подошла к зданию, которое теперь стало местом моей работы. В полуденном свете красная дверь казалась еще ярче. Я с радостью обнаружила, что она не заперта, как и утром. Внутри все еще немного пахло серой, но запах действительно почти рассеялся. Сквозь раскрытые окна в дом проникал свежий морозный воздух. Повесив пальто и шляпу на вешалку, я заметила, что мой чемодан стоит на том же месте, где я его оставила, и во второй раз за день оглядела комнату. У двери была расположена видавшая виды деревянная скамья, которая отлично вписалась бы в приемную врача. Впрочем, что-то подсказывало мне, что на самом деле ее позаимствовали в церкви. У противоположной стены стоял заваленный бумагами и толстыми папками стол. Справа от меня на полке выстроились книги и всевозможные экспонаты, включая террариум, на который я теперь старалась не смотреть. Слева в задней части комнаты виднелась дверь, по обе стороны от нее висели две картины в рамах. На одной был изображен рыцарь на коне, пронзающий копьем какую-то ящерицу размером с собаку. Я узнала изображение святого Георгия, убивающего дракона. На другой картине огромная золотисто-оранжевая рыба тащила за собой деревянный корабль, качающийся на бурных волнах. Хотя полотна были написаны в разных стилях и противоположны по цветовой гамме, казалось, они созданы друг для друга, объединенные, как и весь остальной дом, более мощной силой, чем эстетическая уместность. Я направилась к двери, но у стола задержалась. В маленьком свободном пространстве между стопками разрозненных бумаг лежала открытая чернильная ручка. Я сделала крюк, чтобы надеть на нее колпачок, пока чернила не засохли, и мой взгляд упал на документ, на котором эта ручка покоилась. Судя по дате, запись была сделана несколько месяцев назад. Аккуратным курсивом на листке было выведено: «Мистер Джекоби вполне уверен, что этим вечером события достигнут кульминации, который станет ужасный ритуал. Он, как всегда, не стремится разглашать подробности дела. Я нашел между событиями единственную связь. Во всех инцидентах участвовали отец Графтон и несколько прихожан его церкви. Мое предложение обратиться с вопросами в церковь не получило поддержки. Когда я снова поднял этот вопрос, мистер Джекоби сказал, что не нуждается в моих услугах на текущем этапе расследования, а потому, раз уж я так любопытен, посоветовал мне пойти и задать свои глупые вопросы без него. Должен признать, мне не по себе из-за гнусной природы дела. Однако я полагаю, что мистер Джекоби не стал бы посылать меня одного, если бы предчувствовал беду. По возвращении я сразу опишу результаты своего первого независимого расследования». Однако больше автор ничего не описал. Я нашла еще несколько страниц, исписанных тем же почерком, но на них стояли более ранние даты. Когда я коснулась пальцем кончика пера, у меня на коже осталось несколько частичек давно засохших чернил. Закрыв ручку колпачком, я положил ее обратно на стол, изо всех сил стараясь не считать это дурным предзнаменованием. Я в жизни часто слышала, что мне не по зубам какая-то задача, так что сдаваться я точно не собиралась. Выбросив из головы тревожные мысли, я снова повернулась к двери. Толкнув ее, я увидела зигзагообразный коридор, заканчивающийся винтовой лестницей. С каждой стороны коридора находилось по две двери. Я открыла ближайшую из них. За ней оказалась прекрасная библиотека, где до самого потолка доходили книжные полки. Центральные стеллажи были расставлены так, чтобы свет из окон с широкими подоконниками падал прямо в проходы. В библиотеке было тепло и уютно. Я могла бы часами сидеть в мягком кресле в этой комнате, но выскользнула обратно в коридор, чтобы осмотреть остальные. За соседней дверью находился кабинет. Он был хорошо освещен, но завален книгами и документами. Когда я заглянула туда, мне вдруг показалось, что за мной кто-то наблюдает. Развернувшись, я обнаружила, что коридор по-прежнему пуст. Чувствуя себя злоумышленницей, я закрыла дверь кабинета. Решив не открывать две оставшиеся двери, я вдруг заметила, что одна из них приотворена, и мое любопытство одержало верх. Когда я мягко толкнула дверь, она открылась шире, но потом наткнулась на что-то и дальше уже не пошла. Я заглянула в образовавшуюся щелку. Внутри находилась лаборатория. Вдоль стены на подоконниках, на сложных медных подставках, стояли пробирки и стаканы, заполненные жидкостями всевозможных цветов. Солнце светило сквозь них, отбрасывая на стены яркие блики. Узор на прожженном ковре был неразличим из-за обилия пятен. В комнате странно пахло чем-то сладким и едким, как пахнут бананы или сжженные волосы. Я не могла отделаться от жуткого чувства, что я не одна, хотя единственным обитателем лаборатории, казалось, был стоявший в углу, потрепанный жизнью, безрукий манекен. Заглянув за дверь, я вдруг подверглась нападению. У меня перед лицом возникли здоровенные белые зубы. Вскрикнув, я отпрянула, ударилась головой о косяк, затем стукнулась лбом о дверь и, наконец, сумела ретироваться в коридор. Тяжело дыша, я смотрела в щелку и ждала появления жуткой твари. Ничего не происходило. Потирая затылок, я снова заглянула в комнату и обнаружила 7-футовый скелет аллигатора, подвешенный на проволоке к потолку. От разговоров Джекоби о сверхъестественных феноменах у меня чересчур разыгралось воображение. Это костяное чудище было не страшнее тех, что показывали в Музее естественной истории. Я плотно закрыла дверь в лабораторию и направилась к винтовой лестнице. Стараясь дышать как можно ровнее, поднялась по ступенькам в тускло освещенный коридор второго этажа. В полутьме я почувствовала себя настоящей преступницей и толкнула ближайшую дверь справа, надеясь впустить в коридор немного света из окна. Но за дверью оказались шаткие башни сокровищ, мусора и всякого хлама. Снятую со стены голову оленя подпирал дорогой новомодный патефон, раструб был завален шелковыми галстуками. Шахматные доски стояли поверх чайных сервизов, которые, в свою очередь, покоились на ящиках с инструментами. За грудами барахла виднелась кровать. Свет все же проникал сквозь башни хлама, поэтому я оставила дверь открытой и подошла к комнате напротив. Вторая спальня, должно быть, не превосходила первую размерами, но казалась вдвое просторнее, потому что в ней царил безупречный порядок. Поверх свежего белья на кровати лежало плюшевое покрывало. Окно закрывали шторы с кружевной отделкой, и когда я подошла, чтобы их распахнуть, позади меня раздался громкий вздох. Я обернулась, но в темноте не смогла разглядеть его источник. Раздвинув шторы, я снова огляделась. В комнате никого не было, но по спине у меня пробежали мурашки, поднимаясь до самого затылка. Сердце бешено колотилось в груди. «Эй!» — выдавила я. «Есть кто-нибудь?» Одна из башен в спальне напротив чуть покачнулась. Серебряное блюдце выскользнуло из сервиза и со звоном упало на пол. Оно прокатилось мимо двери и дальше по коридору, где с шумом остановилось. «Вздохов больше не было!» Только шорох двигающегося хлама. Я вышла в коридор, чтобы поднять блюдце. Дверь в спальню с грохотом захлопнулась у меня за спиной, и я развернулась. Свет из-под двери пропал, словно шторы быстро закрыли. Повеяло холодом. Бросившись обратно в прекрасно освещенный кабинет на первом этаже, я обнаружила, насколько сложно быстро и изящно спускаться по винтовой лестнице в длинном платье. В результате на первый этаж я вернулась, исполнив умопомрачительное сальто. В полете я ударилась плечом, а мои волосы растрепались, но в конце концов я все же поднялась на ноги и поспешила укрыться в кабинете. Там я села за стол и подождала, пока пройдут мурашки и восстановится нормальное сердцебиение. У стены стояла пыльная грифельная доска. Я попыталась различить написанное на ней, но слова давно затерлись, если вообще когда-то были читаемы. Несколько заметок были обведены в круги и соединены своеобразной паутиной, но теперь на доске остались лишь призраки прошлых линий. «Призраки!» Я подняла глаза к потолку. Прямо надо мной находилась безупречно чистая комната с натертыми полами и аккуратно заправленной кроватью и чем-то еще. Я покачала головой. Не то чтобы я не верила в призраков, просто я верила в них на расстоянии, как верила в гигантских кальмаров, счастливые монетки или существование Бельгии. Возможно, они и существовали, но мне еще ни разу не представлялось случая с ними столкнуться. Я даже не думала о призраках, разве что в детстве, когда боялась засыпать в темноте. Как я заметила, Джекоби быстро прокладывал путь в этот уголок моего сознания. В нем я жила, когда была маленькой. В этом уголке все было возможно, ведь волшебство казалось там не заблуждением, а очевидным фактом, пусть и недоступным для большинства. В те дни я знала, что в мире есть чудовища, но без проблем мирилась с их существованием, ведь по той же логике в мире должны быть и колдуны, волшебные палочки и ковры-самолеты. Взрослея, я не закрыла этот уголок своего сознания, но постепенно перестала его посещать. Я оставила его незапертым, как полную сокровищ спальню на втором этаже в ожидании, что когда-то кто-нибудь его посетит. Но куда пропал Джекоби? Ему же пора было вернуться. Я подумала о Свифте и длинной лестнице, но прошло уже достаточно времени, чтобы до квартиры добрался даже хромой комиссар. Я нашла банку, которую Джекоби или один из его предыдущих ассистентов предусмотрительно пометил крупным ярлыком «залог» и сняла ее с полки. Внутри лежали скомканные скрученные банкноты, пожалуй, более 200 долларов. Я поразилась такому богатству. сколько мне стоило взять с собой? Я никогда прежде не вносила ни за кого залог. Мне было не по себе при одной мысли о том, что нужно будет пройти по улице с полугодовой зарплатой в кармане. К счастью, принимать решение мне не пришлось, входная дверь хлопнула. Поставив банку обратно на полку, я быстро прошла по извилистому коридору. Когда я выглянула в фойе, Джекоби как раз повесил свою шапку рядом с моей шляпой. «О, мисс Рук, вы уже осмотрелись?» «Немного», — ответила я. «Хорошо», — кивнул детектив и повесил на крюк свой длинный шарф, спускающийся чуть не до пола. Пальто Джекоби снимать пока не стал. «Пока вы отдыхали, я раздобыл бесценную информацию, которая может существенно продвинуть ход нашего расследования». «Что?» «Я кое-что обнаружил. Пойдемте».